Новые горизонты. Ваши покупатели в основном все-таки пожилые мужчины. Что вы будете делать, когда это поколение уйдет в прошлое? Да, в какой-то момент мы и сами поняли, что наша аудитория постепенно умирает. Мы начали искать дополнительные пути выходов на клиента. В больницах, например, для операций всегда нужны бритвы, поэтому мы работаем с больницами. Но это скорее благотворительность, потому что в одной оптовой упаковке 4000 лезвий. Посчитайте, сколько в больнице в день проходит операций. Это одной коробки всей больницы хватит на год, а то и на два. А недавно мы поняли, что наша страна – это страна, половина которой сидит, а другая половина служит. И никто не станет покупать жилет ни солдатам, ни заключенным. С военными переговоры сейчас только ведутся. Дело в том, что централизованного военторга больше не существует. Централизованные закупки, как раньше, производить некому. Поэтому в каждом подразделении существует своя маленькая коммерческая структура, палатка, магазинчик, которая занимается обеспечением части. С ними мы постепенно и начинаем работать. С заключенными тоже? В нашей стране ведь сидят 900 тысяч человек. И по сегодняшним санитарным нормам им нужно не только кусок мыла предоставить, не только набор чистящих средств, но и бритвенные принадлежности. Естественно, это должны быть самые дешевые принадлежности, но при этом соответствующие стандартным нормам. Мы сейчас делаем первые шаги в этом направлении, договариваемся с предприятиями, которые занимаются обеспечением мест заключения. Здесь есть свое лобби и очень серьезное, потому что все понимают, что обеспечивать 900 тысяч человек на постоянной основе чем бы то ни было – это серьезный бизнес, который не прогорит, как вы понимаете, никогда. Поэтому он поделен достаточно жестко, и войти в него сложно, но потихонечку мы пробиваемся. Есть у вас еще какие-то планы на будущее? «Да, хочу, чтобы бритвы наши продавались на Кубе. Раньше там были военные части, и несколько человек военных закупали у нас эти бритвы и перепродавали там. А потом части расформировали. Но я знаю, что на Кубе наши бритвы пользуются огромным спросом, и очень хочу туда съездить, так что непременно буду работать в этом направлении».